Глава 9. Александр. «Что конкретно ты ей сказал?» Стиснув челюсти, еще раз спрашиваю Глеба. «Что это из-за нее я столько лет не видел родную мать?» «Я так понимаю, ты рассказал ей о нашем с тобой разговоре?» Вздыхаю я. «Нет, я просто сказал, что знаю правду. Какая ей вообще разница, кто мне это сказал? Ладно, у меня пара идет, мне нужно идти. А, погоди, можешь мне денег закинуть?» «Еще?» «Да, мне надо на это, кроссы новые хочу. Закинешь?» «Куда ты дел деньги, которые я тебе 2 дня назад перевел? Опять во что-то вляпался? Снова подсел на ставки?» «Нет, конечно!» — фыркает сын. «Я же сказал, что завязал с этим. Мне что, кроссы нельзя купить?» «Еще раз спрашиваю, куда ты дел деньги, которые я тебе перевел? Их хватило бы не на одни кроссы!» «Монитор новый купил!» — огрызается он. «Все, допрос окончен? Или тебе фотку монитора с чеком скинуть?» «Глеб, если я узнаю, что ты опять играешь на ставках, то...» «Что за вечное недоверие?» — перебивает он. «Ну, поиграл на ставках, залез в долги, с кем не бывает. Я понял, что все это разводняк и давно уже завязал». «Надеюсь», — строго изрекаю я. «Не забывай, как я 1/2 года назад покрывал все твои долги. Все, иди на пару. Сейчас закину тебе на кроссы. А ты это, Ире, не говори, что это я тебе рассказал правду. Мы собираемся разводиться. Не хочу, чтобы она со злости начала вставлять палки в колеса. Ты прекрасно знаешь, что она может пойти по головам». «Окей, договорились». С тех пор, как Глеб застукал меня с Оксаной, мне приходится буквально плясать под его дудку. Крыть долги, переводить деньги на все его нужды. 2 года назад, когда он переехал в Ярославль, я отказался его спонсировать. Так и сказал. Раз уехал от нас, значит, учись сам зарабатывать и обеспечивать себя. «Я уехал не от вас, а от себя!» — прорычал он. «Потому что хочу свободы, ясно? Ты запрещаешь мне гулять, до скольки хочу, играть в компьютерные игры, настаиваешь на том, чтобы я поступил в медицинский и пошел по твоим стопам. А ты спросил, чего я хочу? Мама, в отличие от тебя, адекватно смотрит на многие вещи. Она тоже врач, но не толкает меня в медицину, так как понимает, что родители не должны решать за детей, кем им нужно стать в будущем. И до тебя это пытается донести, но ты стоишь на своем». Напоследок бросил с усмешкой. «Занимайся воспитанием Даши, делая из нее стоматолога, проктолога, психолога, кого угодно. А я поживу пока у Маргариты, без твоего контроля, который мне уже по горло». «То есть, по-твоему, лучше жить с той, которая тебя бросила? А о матери ты подумал? Ты только представь, что она чувствует. Она тебя с пеленок растила, как родного сына, а ты уходишь к Маргарите, которой гастроли были важнее тебя». Я понимал, что сын сбегает из дома из-за моего строгого отношения к нему. Ему захотелось свободы. Что ж, я дал ему эту свободу, но оставил без денег, решив, что скоро он запоет по-другому и вернется. Вот только домой Глеб не торопился. Ему прекрасно жилось без моего надзора. Так прекрасно, что скатился в учебе, стал зависать в компьютерных клубах, шататься до утра. Потом связался с компанией старшекурсников, которые его подсадили на эти долбанные ставки, и он залез в долги. Маргарита вообще не следила за ним. Откуда ей знать, как воспитывать парня-подростка, если она никогда в жизни этим не занималась? 1/2 года назад Глеб стал поговаривать о том, что хочет вернуться домой. Я решил, что он наконец одумался. Понял, что жить со мной и Ирой куда лучше, чем с балериной, которая ничего ему в жизни не даст и ничему не научит. Ну, разве что может показать ему, как нужно скакать в пуантах. Больше она ничего не умеет. Мы с Ирой начали искать учебное заведение, куда он мог бы перевестись. Готовились к его возвращению. Но я не думал, что он вернется домой так внезапно. В тот день Ира с Дашей уехали в поселок на юбилей тещи, а я впервые привел в наш дом Оксану. Она сразу дала понять, что не относится к тем девушкам, которые шатаются по гостиничным номерам. Я намек понял и повез ее к себе домой. Мы прекрасно провели время, затем вместе отправились в душ. А когда вышли из ванной комнаты, встретились со свирепым взглядом Глеба. Он сжал кулаки, оглядел Оксану, которая стояла в халате Ирины, прошипел мне в лицо «Мразь!» и быстро спустился на первый этаж. Я бросился за ним. «Подожди, я тебе все объясню». «Что объяснишь?» — кричал он на весь дом. «Что таскаешь баб, пока мамы и Дашки нет дома? Даже не надейся, что они об этом не узнают. Я сейчас же позвоню и расскажу о том, чем ты здесь занимаешься». «Глеб, пожалуйста, выслушай меня, я...» «Да пошел ты!» — выплюнул он и, зайдя в комнату, хлопнул дверью перед моим лицом. Я был в полной растерянности, не знал, что делать. Хватаясь за голову, широкими шагами ходил по гостиной и ждал, пока Оксана оденется на втором этаже. Затем вызвал ей такси и, собравшись с мыслями, вошел в комнату сына. Он сидел на кровати, прижав к уху мобильник. «Мать, трубку не берет!» Поднял на меня взгляд, полный глубокой ненависти и злобы. «Но ты не переживай, она сегодня же обо всем узнает!» «Для начала спроси у меня, почему я нашел другую женщину?» Проговорил я, пристально глядя на сына. «Да мне плевать на это!» Усмехнулся он. «Ты изменяешь матери в нашем доме! Твоя любовница расхаживает в ее халате! И ты правда думаешь, что мне интересно, почему так вышло?» Я сел рядом с ним, но он тут же вскочил с кровати, отошел к столу и указал мне на дверь. «Выйди из моей комнаты! Ты предал мать, а значит, предал всю семью!» «Да если б не она, то ты бы рос со своей биологической матерью!» Выпалил я первое, что пришло на ум. «В каком смысле?» — нахмурился Глеб. «Я сам недавно узнал об этом», — вздохнул я.